Рик Люка, вероятнее всего, просто растерялся и подставился под пули, потому что такой финал был негласной частью его контракта верного служащего. Да, должно быть именно так. Рыжему репортеру было начхать на принципы, но мысль, что папаша Люка был связан с бандой, была ему неприятна из-за Франсиса, а главным образом из-за красавицы Мадлен. Красавица Мадлен. Не надо вспоминать о ней слишком часто, это опасно. Ее 20 лет против его 35. «Не собираешься же ты увлечься этой девчонкой», — сказал себе Фред, когда ехал в редакцию «Пари Эклер», куда прибыл около полудня. Он быстро набросал статью для первого выпуска, отдал ее в печать и пошел в Пикадилли пропустить стаканчик. Карлон выпил один, потом второй, потом третий, на чем и остановился, заметив, что хотя бурбон и согревает ему сердце, но не может прогнать ни неприятное чувство, давившее на его природный оптимизм, ни навязчивый образ Мадлен с полными слез, с серыми глазами. Но Мадлен могла подождать, а вот дела папаши Люка нет. Он должен был узнать, связался старый охранник с бандой или нет. Полицейские наверняка уже вовсю копались в прошлом героя, павшего на поле чести, но если они что и найдут, это им ничего не даст. Папаша Люка мертв и уже ничего не сможет им рассказать. Неприятность была в том, что легавые начнут виться вокруг Франсиса и Мадлен как мухи. Именно это расстраивало репортера и заставляло пить больше обычного. Он собирался заказать четвертую порцию виски, когда появился Франсис, бледный, усталый, страдающий от свалившегося на него горя. Он сел на табурет рядом с Карлоном. «Рад вас снова видеть, мсье Карлон», — сказал он. Он заказал себе анисовый ликер и виски для репортера, залпом выпил свой стакан и заказал второй. Карлон не мешал ему. Он знал, что при определенных обстоятельствах алкоголь является единственным лекарством. «Ну как ты?» — спросил он, когда Франсис получил вторую порцию. «Только что привезли мать. Мадлен осталась, а я не смог. Мадлен держится?» «Приходится. Я хотел с вами поговорить, мсье Карлон. К нам приходили полицейские. Что им было нужно?» «Ничего хорошего, мсье Карлон. Они как будто подозревают моего старика. Он пил, играл, у него были любовницы. Меня допрашивал толстый тип, инспектор. Фолен? Вот-вот, инспектор Фолен. Не знаю, как я сдержался, чтобы не двинуть этому кретину кулаком в морду». «Ты правильно сделал, что сдержался, Франсис. Фолен похож на быка. Его лучше не дразнить. А что именно он хотел узнать?» «Он мне этого не сказал, но я догадался. Он воображает, что мой старик был связан с бандитами. Ничего себе, а?» «И что ты им ответил?» «Правду, мсье Карлон, что сколько я себя помню, отец ни разу не возвращался с работы позже 8, что он никогда не выходил один по вечерам, что я никогда не видел его пьяным или обеспокоенным чем-то иным, кроме своей работы. Я сказал, что мои старики любили друг друга, и более сильной любви я никогда не видел. И это правда. Нет, вы представляете себе, мой старик якобы впутался в такую историю». «Таковы полицейские, и их надо принимать такими», — ответил журналист. «Инспектор Фолен допрашивал твою сестру?» «Нет, когда он приходил, она была в больнице. Полагаете, они будут мучить и ее тоже? Едва ли. А что думаете о моем старике вы, мсье Карлон? Что он был хорошим человеком. Но я не полицейский. Сегодня вечером я увижу моего дядю и попрошу, чтобы Мадлен оставили в покое. Надеюсь, он пойдет мне навстречу». В Вторая половина дня тянулась невероятно долго. Это был один из тех летних дней, когда Париж становится влажной, зловонной клоакой. Рыжеволосый репортер делал то, за что ему платили деньги. Пачкал бумагу. Делал он это без огонька, со смутным чувством, что его работа немногим лучше, чем работа полицейского. Такое настроение временами накатывало на него. Сегодня вечером сотни тысяч читателей набросятся на его писанину, чтобы насладиться ею. Поганая работа. Фред умирал от жары в своем кабинете. В 5 он отдал свое произведение в печать и взял курс на Пикадилли, где выпил 3 кружки божественно холодного пива. В Пикадилли он просидел добрый час, просмотрел вечерние газеты и с удовольствием отметил, что никто из его коллег не писал о возможной связи папаши Люка с гангстерами. Даже будучи полицейским, дядя Иппо оставался хорошим человеком. В 6 часов репортер решил, что выпил достаточно и пора отчаливать. Он оставил машину у бара и неторопливо направился на набережную Орфевр на своих 2, перекинув пиджак через плечо и ослабив галстук. Фред всегда любил ходить пешком. Даже по этому поганому, перенаселенному городу, воняющему теплым асфальтом. Ему очень хотелось разобраться с бандитами, застрелившими отца Мадлен. Но пусть его черт возьмет, если он знает, с какого конца браться. Сможет ли дядя Иппо сообщить ему информацию первостепенной важности? Фред в это не особо верил, не считая того, что дядя мог дать информацию, а мог и не дать. Все зависело от настроения старого моржа. Долговязый рыжий репортер смутно чувствовал, что дело может остаться нераскрытым. Налетчики хапнули 150 кирпичей. Примечание — жаргонное название миллиона старых франков, что соответствует 10 000 новых. Теперь денежки лежали в надежном месте. А господа гангстеры ждали, пока немного уляжется шум, чтобы набить себе карманы и зажить шиком. Во всем этом не было бы ничего страшного, если бы отец и мать Мадлен не заплатили за это жизнью. Журналист мечтал рассчитаться с этими подонками из-за 2 стариков и девушки, смотревшие на него огромными глазами, полными слез. Он пришел на набережную ровно в 7 и поднялся в кабинет дяди Иппо. Старый морж